Сборник избранных стихов Иосифа Бродского родился в 1940 году, умер в 1996. Русского поэта, вынужденного эмигрировать в 1972 году и ставшего гражданином США, включает большую часть опубликованных им за рубежом поэтических произведений, написанных в разное время. В книге, которая шла к советскому читателю свыше четверти века, представлено все многообразие поэтических интонаций и форм, присущих творчеству лауреата Нобелевской премии в области литературы за 1987 год. Состав сборника утвержден автором.